Хоть тренировка и была закончена, Белу продолжал тренироваться. Это вошло у него в привычку, и он самостоятельно проделывал все то, чему я его учил. Однако цифры поменялись. Вместо 100 кругов бега, он бегал сначала 1000, потом 10 тысяч, и все это за один день. То же самое касалось и отжиманий. Вместо 10 тысяч, он делал 100 тысяч, а потом и вовсе миллион. Конечно, это уже занимало не один день, но все же, когда мы вернулись, Белл полностью изменился. Он стал не просто красивым молодым человеком. Теперь любой, кто посмотрел бы на него, чувствовал бы ауру величия и мощи. Даже Гестия была шокирована, как теперь выглядел Белл. Его рост теперь составлял 175 сантиметров. Под одеждой было видно мускулистое стройное тело. Но, стоило ему снять одежду, как его титановые мышцы сразу давали о себе знать. Немаловажно были и характеристики, что он обрел. Когда мы вернулись домой, Гестия очень долго нас обнимала, ровно так же, как и Лили. Они были очень рады нашему возвращению и хотели бы так держать нас вечно. Однако, мы настояли, чтобы Гестия проверила наши характеристики. «Бильчик, ты достиг 4-го уровня. Твои характеристики на 2000 единиц. Ты самый сильный авантюрист в Арария». Гестия была так шокирована, что начала заикаться. Она с испугом перевела взгляд на улыбающегося меня, когда закончила с Беллом. Беллу также был шокирован, но умело скрыл свои эмоции. «Все-таки тренировки не прошли даром. Я пойду тренироваться», — сказал он и собирался уйти. «Нет, ты опять хочешь уйти», — закричала Гестия, которая даже перестала заикаться из-за этого. «Боженька, успокойся. Не собираюсь никуда от тебя уходить. Вернусь сегодня вечером. Тем более, я давно не был в подземелье», — сказал в предвкушении Беллу, после чего отправился на выход. Гестия промолчала, ей нечего было сказать. Белл изменился, сильно изменился. Он больше не был наивным идиотом. Он был существом, прошедшим через ад и выжившим при этом. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты теперь твоя очередь». Я послушно лег перед ней и оголил спину. Гестия капнула на нее каплю крови и воскликнула: «Не может быть, что там?» — спросил с интересом я. «Ты на 5-м уровне и все твои характеристики на 2000. Чем вы, черт возьми, занимались?» — перешла на крик Гестия. «Тренировались», — спокойно ответил я. «Я еще не простила тебя за твой поступок. Ты усыпил нас, чтобы забрать Белла на тренировку. Но эти результаты...» — злясь и не зная, что сказать, уставшим голосом проговорила Гестия. «Ладно, поскольку ты повысил сразу 3-го уровня, то ты можешь выбрать 3 навыка. С вашим новым уровнем, вы определенно сильнейшие в Арария, а наша семья вскоре станет самой сильной в городе, благодаря вам с Беллом. Нам больше не придется жить в этой мрачной, тесной заброшенной церкви». «Хорошо, я выберу», — сказал я и сосредоточился. Система вновь показала гигантский список навыков. Недолго думая, я выбрал, на мой взгляд, самые полезные. Это огненный шар, ледяная стрела и водный шар. Система, как обычно, ехидно заметила: «Система, помню», — ответил я ей, ловя уставшую Гестию руками. После чего, уложив ее на диван, я посмотрел на Лили. «Лили, пойдем готовить ужин», — весело сказал я, смотря на малышку перед собой. «Ура», — воскликнула Лили, и мы пошли на кухню. На ужин была свиная отбивная. Не слишком роскошно, зато вкусно. Белл вернулся как раз к ужину. Поужинав, мы все завалились спать. Все-таки 4-го месяца пытки Белла в целях его тренировки нехило вымотало мое моральное состояние. Я лег на пол, обнимая малышку Лили. Вскоре мои глаза начали слипаться, а я постепенно погружаться в царство Морфея. На следующее утро Белл вновь ушел на тренировку. Он даже не позавтракал. На завтрак опять была яичница, но это лучше, чем всякие огненные скалопендры и личинки, что мы ели во время тренировки. Лили и Гестия ушли на работу. Как оказалось, Лили уже давно работает с Гестией, а та в свою очередь работает у Гефест, уборщицей. Да и вообще у Гестии очень много работ. Если быть точнее, то целых 3. Она устроилась на них и, не жалея себя, вкалывала ради Белла. Я проводил девочек и передал им обед, чтобы они не голодали на работе. Поблагодарив меня, они ушли. Я же отправился в подземелье. Моя сила очень сильно возросла, и мне было интересно, чего я теперь стою. Скучно. Действительно скучно. Идя по туманному 12-му этажу, ругался я: «Орки, а кто это?» Один взмах меча, и их одной ударной волной только разрывает на части, что уж говорить о том, если их все-таки коснется меч. Эх, скукота. Так я дошел до 13 этажа. Он полностью отличался от предыдущих этажей. Стены, земля и потолок сделаны из каменных пород. Свет темнеет, и воздух кажется влажным. В случайном порядке появляются отверстия, ведущие на более глубокие этажи. Буквально вот я шел-шел, и Хирокс подо мной появилась яма, и я вместо того, чтобы упасть на этаж ниже, провалился на 17 этаж. Стены, земля и потолок стали скалистыми. Свет стал тусклым, и в скалистых коридорах становится трудно пройти. Пройдя пару сотен метров, рубя гигантских муравьев направо и налево, я дошел до какой-то большой комнаты. В этой большой комнате появилась огромная стена. В стене появляется монстр Экс-Голиаф. Это такой здоровенный упырь размером с трехэтажный дом. Он заточен внутри полупрозрачной стены. Такое ощущение, что он в любой момент очнется, и начнется бой. Так и произошло. Только вот боем это не назвать. Это чучело вылезло из стены, обрушив потолок. Он стоял справа от меня, и злобно рычал, сотрясая стены. Впереди был проход на следующий этаж, но, чтобы до него добраться, нужно было убить этого монстра, ну, или проскочить. Я выбрал убить, думая, вот, наконец-то сильный противник. Я мгновенно оказался возле него, и рубанул мечом сверху вниз, намереваясь его располовинить. И, мне удалось, меч словно через масло прошел, и разрезал этого здоровяка на две половинки. Однако, долго его счастье не продолжалось, так как случайно было задето ядро монстра. Не успел я и пукнуть, как он, превратившись в туман, исчез, оставив после себя только клыки своих зубов. Я вздохнул, взял клыки и положил их в инвентарь, после чего пошел к проходу, что был впереди, разочарованный таким коротким боем. Стоило мне пройти пару метров вперед, как меня наивно попытался ослепить яркий свет, а также прекрасный пейзаж передо мной. Впереди были леса, вдалеке виднелись озера, а сверху светили кристаллы, которые так сильно были похожи на солнце. В лесу находятся голубые кристаллы разных размеров, которые отражают свет сверху, заполняя лес бледно-голубым свечением. Исключительно высокий потолок заполнен блестящими яркими кристаллами двух цветов, в центре которых белые кристаллы, похожие на солнце, и синие кристаллы, окружающие его, похожие на небо. Я также заметил, что вдалеке на восточной стороне острова с видом на озеро стоит какой-то город. Он расположен в 200 метрах над озером на скале. При этом, я не видел и даже не чувствовал ни единого следа монстров, словно их здесь и не было. Сбавлять тем временем бдительность не планировал, и, держа меч в руках, спрыгнул со скалы и направился к городу, что я видел вдалеке. «Братец, ты не здешний, да?» — спросили меня, слегка смеясь, довольно откровенно одетые девушки, без единого следа снаряжения на них, словно они на курорте. «Да, я здесь впервые», — ответил я им, слегка кивнув. «Братец, это место называют Ривера, здесь не рождаются монстры и здесь безопасно. Его еще называют подземным курортом. Здесь полно животных, так что пропитания хватает. К тому же рыба в здешних озерах особенно вкусная. Впереди есть город, который некогда построили здесь авантюристы. Он называется Ривера. Если хочешь, мы можем проводить тебя до него. Не похоже, что они что-то замышляют. Да и помнится мне, в аниме было такое место, но случилась катастрофа, которую я, похоже, предотвратил, убив того здоровяка в стене. Тем более эти девочки, даже если найдут себе еще 100 партнеров, для меня не опасны». Обдумав все, я слегка кивнул и убрал меч в ножны на поясе, со словами: «Хорошо, сестрицы, я с радостью последую за вами». После чего, две сестрицы, весело болтая с друг другом, повели меня к городу. По дороге мы встречали таких же существ, у которых не было снаряжения. Эльфы, полуэльфы, зверолюды, люди-волки, нека, да разных, в том числе и людей. Все они были расслаблены, словно действительно находились на курорте. «Братец», — сказала старшая сестрица, продолжила: «все эти люди родились здесь и живут уже много поколений. Мы с сестрой такие же. Мы никогда не были за пределами подземелья». «Да, вы никогда не хотели попасть наверх?» — с интересом спросил я. «Хотели, конечно хотели, но мы не умеем сражаться, да и мужчины здесь не так сильны. Только прохожие авантюристы с поверхности достаточно сильны для этого. Обычно они здесь надолго не задерживаются и останавливаются только, чтобы отдохнуть», — ответила старшая сестрица. «А ты, братец, не выглядишь особо сильным, но смог добраться аж до сюда». Восхищенно меня рассматривая, сказала младшенькая. Нина, это было грубо, отругала ее старшая, дернув ту за ушки. Ай, прости, прости, аляй ты, братец. Схваченная за ушки, младшенькая сестренка вырывалась как могла. Ничего, я привык к таким словам, спокойно ответил я, наблюдая за этой картиной. Братец, как тебя зов? Хотела спросить мое имя старшая из сестер, как вдруг закричала. Нина, прячься. Братец, ты тоже, эти люди очень плохие. Ее голос был испуганный, она схватила свою сестру за руку и спряталась за стволом дерева. Меня она также утащила. Так я оказался меж двух сестер. Кто это такие? Шепотом спросил я. Ты ша-ша-ша, пускай они пройдут, ответила старшая сестра, сделала в жест пальцами у своих губ. Я решил не вмешиваться и сделать, как она сказала. Мы затаили дыхание и ждали, когда они пройдут. Эх, как же была хороша та эльфийка. Драл ее всю ночь напролет, а под утро она откусила себе язык. Вот жаль, хорошая была дырка, она вовсю засасывала мой член. Мерзко смеясь, сказал кто-то из разношерстной толпы всяких тварей. Это еще что, я помню, как волчицу три для три ночи имел, вот она была адской штучкой. Мерзко усмехнулся полуволк-получеловек. Это ты про Лиру, дочку бывшего начальника Риверы? Да, хорошая была сучка, а как член сосала, муах. Мерзко причмокнув губами, сказал рыжий, худой парень с бакенбардами. Вскриш, но, все никогда не бывает так просто. Младшая из сестер случайно раздавила ветку под ногами. Эй, что это было? Кто-то прячется за тем деревом. Посмотрев на дерево, за которым мы прятались, сказал белобородый мужик в возрасте. Старшая сестра вздрогнула, а на ее лице отобразился страх и отчаяние. Младшая вцепилась в нее и тихо, чуть ли не плача, прошептала: «Сестренка». Старшая сжала ладони в кулак до крови и сказала: «Ничего не бойся, Нина, сестренка сейчас все решит». Она собиралась выйти к ним. В тот момент, когда она это уже почти сделала, я резко прижал ее к дереву, многозначительно улыбнулся и вышел навстречу тем отморозкам. «Ты чего за деревом прятался, шкет? Думал, мы тебя не заметим». Увидев меня, сказал тот белобородый мужик: «Прятался, от вас что ли? Это что, такая шутка?» Рассмеявшись, сказал я: «Что ты только что вякнул?» Вспылил тот рыжий. Его морда была больше похожа на крысиную. Мне было противно даже думать, что это человек. Ладно, не в настроении с вами играть. Прошли бы молча, остались бы живы. Закончив говорить, я просто мгновенно, вытащив меч из ножен на поясе, и сделал один единственный взмах. Ударная волна от моего взмаха с корнями вырвала деревья впереди и разбила их в щепки. Что же касается этих отморозков, они превратились в кровавый туман. Их тела были куда более хрупкими, чем деревья. Не было ни криков отчаяния, ничего. Просто едкий запах крови заполнил округу. «Эн, не трогайте его! А-а-а!» — закричала старшая сестра, выбежав из-за дерева. Увидев кровавый дождь, ее лицо побледнело. «Это, братец, ты их убил!» Заикаясь, проговорила она, не веря происходящему. «Да, они мешали нам пройти к городу», — спокойно сказал я. «Беги, братец, беги, нам всем теперь конец. Предводитель Грот умеет становиться невидимым, и по слухам он третьего уровня. Как только он узнает о смерти своих людей, его гнев обратится против всех жителей Риверы», — кричала испуганная Аля, дергая меня за рукав в слезах. «Сестренка!» Плача из-за дерева вышла Нина. Она подошла к сестренке и, обняв ее, проговорила: «Что теперь с нами будет?» Та без слов обняла ее, и они вместе расплакались. Мне надоело смотреть на них, и я сказал: «Да успокойтесь вы, ничего с вами не будет. Подумаешь, третий уровень, и что, братец, ты просто не знаешь, как могучие авантюристы третьего уровня!» Закричала она, напрочь забыв, что только что произошло, ведь снести эти деревья и превратить людей в кровавый туман может далеко не каждый авантюрист пятого уровня, хотя, наверное, даже шестого не смог бы. «Аля, верно?» — с улыбкой спросил я. «Ммм», — кивнула она сквозь плач. «Ярый Венкисороги, теперь посмотри вокруг, что ты видишь?» Она подняла свои заплаканные глаза и огляделась. Все вокруг было разрушено и в крови. Деревья превратились в щепки, и даже кусок земли был вырван. Ее резко достиг тошнотворный запах крови, и она, побледнев, чуть не блеванула. Она, стуча зубами, произнесла: «Да деревья вырваны из-под земли с корнями и разбиты в щепки. Хорошо, а где те злые авантюристы?» — спросил с улыбкой я. Она испуганно посмотрела на кровавые ошметки и кровавый туман впереди и сказала: «Они превратились в туман, верно? Скажи, способен ли авантюрист третьего уровня на такое?» Одним взмахом меча, Продолжил я спрашивать бедную девушку. Нет, твердо уверенная ответила она. Тогда я, спросил я у нее с неисчезающей улыбкой на лице, а авантюрист гораздо выше Т3 уровня, произнесла напуганная девушка. Ее сестра смотрела за всем этим, не понимая, что происходит. Она была уткнута в плоть Али и не чувствовала запах крови. «Бинго!» – сказал я и взмахнул рукой, сметая кровавый туман со своего пути. «Видишь, я сильный, гораздо сильнее, чем какой-то бандит-авантюрист 3 уровня. Вам нечего бояться», – сказал с улыбкой я. «Да-да», – сказала плачущая Аля. «Теперь это были не слезы отчаяния, а слезы радости. Тогда продолжим путь в город. Я защищу вас, если кто-то вновь на нас нападет», — сказал я и убрал меч в ножны. «Да-да», — уже более расслабленно сказала девушка. «Расскажите мне все, что произошло в этом месте». Девушки начали свой долгий рассказ. Все началось тогда, когда семейство Лаки покинуло Риверу и отправились на более низкие этажи. Вот и вся история. Выдохнув, сказала Аля, закончив свою историю. Как оказалось, Грот и его банда «Черный Грот» появились здесь относительно недавно, 2 месяца назад. Они появились тогда, когда семейство Лаки отправились дальше покорять подземелье, оставив город без защиты. В их ряды, к слову, входила Айс, принцесса меча. Тогда та и появилась банда «Черный Грот». Они быстро силой захватили власть, а кто сопротивлялся, были убиты лично главарем банды. По слухам, он может становиться невидимым, и из-за этого считается непобедимым. К тому же у него 3 уровень, что довольно немало. Его банду ненавидит каждый житель Риверы. Они похищают молоденьких девушек и насилуют их день и ночь, поэтому Аля и Нина были в лесу, они давно ушли из города, чтобы их не постигла такая участь. А меня проводили, надеясь на помощь, и как оказалось, не зря. Место, где обитал главарь банды «Черный Грот», собственно сам Грот, была бывшая резиденция городского лорда. Узнав всю нужную информацию, я сказал девушкам с улыбкой: «Понятно, не переживайте, как только я появлюсь в городе, я в первую очередь нанесу визит этому Гроту. Спасибо вам, мистер Ривен», — поклонившись, закричала Аля. Она также заставила насильно поклониться свою сестренку. «Поклонись господину Ривену сейчас же». «Ай, сестренка, мне больно», — кричала Нина. Видя это, я мягко поднял их обеих с колен и сказал: «Зовите меня как раньше, никакой я не господин. Мне от вас ничего не надо, и благодарности тоже. Бы в любом случае избавился от всех, кто мне мешает», — после чего добавил: «Теперь продолжим путь», — и пошел вперед. Вскоре сестры молча догнали меня, и мы продолжили путь к городу. Мы добрались до города к вечеру. Ворота охранялись людьми Грота, поэтому просто так было не пройти. А если бы таких красивых молоденьких девушек увидели бы люди Грота, то естественно они бы так просто не отделались. Поэтому я использовал специальную мазь из сохраненного мира, чтобы замаскировать девочек под старушек. На таких, разве что у извращенцев станет. Так мы спокойно прошли в город, даже платить не пришлось. Его люди разве что на мой меч жадно поглядывали, но нападать не решались. Похотливые животные, — подумал я, увидев их реакцию. Если бы девушки были не замаскированы, они бы тут же набросились на них. Вот к какому выводу я пришел. В городе было красиво, но как-то странно. Практически везде в воздухе витал страх. Страх быть пойманным, страх быть изнасилованной. Я даже видел молоденьких девушек, которых только изнасиловали. У них по бедрам стекала красная кровь, а сами девушки были без одежды. Видел даже то, как прямо на улице 2 зверолюда насиловали молодую мамочку, когда ее ребенок на это смотрел со стороны. «Б, братик, той тете плохо», — сказала Нина, посмотрев, как девушку насилуют 2 здоровых зверолюда с не менее здоровым хером. «Не смотри», — отчитала сестру Аля. «Подождите здесь, я разберусь», — сказал я и отправился к насильникам. «Эй, братишка, если хочешь присоединиться, заплати 500 валис за 1 окончание внутрь, или 200 за окончание в рот», — сказал старый полурослик, что не участвовал в изнасиловании. «Но, я кое-что понял, этот старичок – сутенер, а эта мамочка – шлюха не по своей воле. Скорее всего, зверолюды не люди Грота, но случайные прохожие, поддавшиеся своей похоти. У меня есть предложение лучше», — сказал я с улыбкой, глядя на все это. «О, слушай», — не успел он договорить, как я схватил его за его тонкую шею и холодно произнес: «Поубивать вас всех», — после чего свернул ему шею и откинул как мусор в сторону. Зверолюды словно ничего не заметили, продолжили насиловать девушку, они же заплатили, так с чего бы им останавливаться, если сутенер мертв, верно, мамочка, мамочка», – плакал ее ребенок, глядя, как его мать стонет со слезами на глазах, с членами внутри. «Смелости вам не занимать», – проговорил я, схватив за одежду одного и отбросив того в сторону. Он со свистом вместе с голым стоячим членом вылетел из тела молодой мамочки и взрезался в стену. Второй наконец-то обратил на это внимание и замер. Было правда поздно, моя нога уже ударила по его свиной харе. Он вылетел из девушки и как мячик поскакал по полу, пока не остановился у какого-то столба. Я подошел к первому, тот испуганно смотрел на меня. Без слов я схватил его за шею и раздавил ее, после чего отбросил его мертвую мерзкую тушу и пошел ко второму. «Не подходи, че, что тебе нужно? Деньги? Дам-дам, пятись от меня», — кричало свиное рыло. Я не хотел идти за ним, поэтому, подняв руку, использовал телекинез. Свиная туша подлетела ко мне против воли, и ее толстая шея оказалась у меня в руках. «Пощ!» — не успел он договорить, как я сжал руку, раздавив его шею, и точно словно мусор, отбросил его в сторону, после чего, не говоря ни слова, вернулся к девушкам. «Идем, нам еще нужно найти ночлег», — спокойно сказал я, словно не я только что убил трех нелюдей. «Угм», — кивнули сестры и пошли за мной следом. Толпа даже не соизволила подойти к девушке, всем была дорога только своя шкура. На меня боялись бросить взгляд, тут же отворачиваясь. Так мы дошли до местной таверны. Комнаты свободные там имелись. Заплатив за них, мы отправились по своим комнатам. Ничего особенного, обычная таверна из цельного дерева. Полна разного сброда, уставший взгляд трактирщика, похотливые стоны сверху, наглые авантюристы, тискающие полуголых официанток. Действительно, ничего нового. Пока я поднимался по лестнице, неожиданно со мной заговорила система. «Система». Ее холодные бесчувственные слова врезались в мои уши. «Заткнись», — холодно проговорил я. «Ты права, они муравьи, ничего для меня не значит. Играю добрячка, но на самом деле мне на них плевать. Мне просто противно, противно видеть подобное. Думаешь, я забыл о цели? Нет, не забыл. Но, даже муравьи имеют право на жизнь, и когда другие муравьи разрушают эту жизнь», — продолжил говорить я. Система, усмехнувшись, сказала: «Система, ты пробела, тренировал его таким методом, чтобы сделать сильнее, а не разрушить его жизнь. Теперь он в состоянии защитить и себя, и близких ему. Я сделал это по-дружески», — спокойно сказал я. Система продолжила: «Система». Система пыталась повлиять на меня, но я не хотел ее слушать. «Хватит, буду поступать так, как считаю нужным», — холодно проговорил я, и больше не обращал внимания на ее потуги говорить со мной. В итоге она сдалась и замолчала. Я тем временем поднялся в свою комнату и развалился на кровати. «Завтра я буду убивать, вновь. Действительно, ничего не меняется», — грустно подумал я и закрыл глаза, медленно погружаясь в царство Морфея. Часть 80. Примечание к части. https://b2umv1fitiedbl6. Здесь я буду выкладывать внешний вид оружия. Вот очередная глава закончена, 13 страница. Думаю, следующая глава будет финальной. Нужно двигать сюжет вперед, а то так и будет по 10 плюс глав на каждый мир выкладывать, и так даже за 5 лет на закончу. Вы уж не обессудьте. Следующий мир будет Сайки Кусуа, чисто 3-го года фана для ГГ, учитывая, как кончится этот мир. Да-да, вас что-то ждет, никогда не бывает хорошо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хвибицамягот. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Открыв глаза, я сперва почувствовал сильный запах гари, потом увидел обстановку в комнате. Она пылала, буквально сгорала, а дерево тлело. На улице я слышал крики различных существ, не только крики страха и мольбы о помощи, но и стонущих женщин, которых насиловали. Этот выблядок, что убил нашего человека, сейчас скорее всего горит прекрасным пламенем, — усмехнувшись, сказал какой-то мужской голос. Эти старухи были с ним вчера, так что им тоже достанется — усмехнувшись, сказал другой. Да, чего с них взять, кому понравится трахать таких уродливых старух, давайте просто убьем их», — сказала другой, слегка более низкий голос. «Ха-ха, для старух у них слишком хорошее тело. Когда я толкнул эту сучку, я почувствовал упругую грудь», — слегка удивленным тоном сказал следующий. «Да, дай-ка я проверю», — крикнул другой, видимо, подходя к Али с Ниной. «Эн, не подходи», — крикнула Аля. «Вшир, ай!» — послышался звук разрывающейся одежды, и вскрикали. «Смотри, эти сучки замаскировались под старух. Они ничего так, сейчас опробуют моего члена, сначала будет старшая». Порвав балахон Али, сказал мужик. «Нет, не трогайте меня», — сопротивляясь, кричала Аля. «Нет, отпустите мою сестру», — кричала Нина. «Отвали, малявка, как закончим с твоей сестрой и за тебя примемся». Послышался звук удара, и вскрик Нины. «Делайте со мной что хотите, но не трогайте мою сестру», — закричала Аля. «О, ты правда разрешаешь, хе-хе, врыш». После играющего смеха послышался звук разрывания одежды и вскрикали. «Г, господин Рывин, п, пожалуйста, умоляю вас, ссп, ахм, спасите мою сестру», — прокричала Аля изо всех сил. «Кричи, кричи, сучка», — мерзко усмехаясь, издевались над ней существа с членами. В этот момент я окончательно пришел в себя и, мгновенно вытащив из инвентаря меч, разрезал тлеющую стену и выпрыгнул наружу. В полете я увидел, как Алю удерживают четыре существа с членами. Один из них пристроился к ее киске, и, резко двинув бедрами, этот получеловек со свиным рылом вогнал в нее свой толстый член свиньи. Аля содрогнулась и закричала, из ее глаз текли слезы. Нина за всем этим наблюдала, она плакала. Ее удерживали, заставляя смотреть на все это. Девственная кровь Али начала вытекать из ее киски, истекать по бедрам. «Жаль, тот ублюдок не видит этого», — вытащив и снова вогнав свой член, сказал хряк. «Вижу», — раздался мой холодный голос над его головой, и серебристая полоска прошлась по его телу. «Всиш», — кровь брызнула из его тела фонтаном, и оно разделилось на две половинки. На его лице застыло выражение похоти, он умер мгновенно. Я приземлился прямо возле изнасилованной Али. Она смотрела на меня мокрыми от слез глазами. «Г, господин Рывин», — проговорила она измученным голосом. Ей было больно, у нее только что насильно отобрали девственность. «Ты кто так?» — не успел один из удерживающих ее людей договорить, как его голова отправилась в полет от взмаха моего меча. «Вы разве не меня искали? Поздравляю, вы меня нашли. Раз вам так не терпится умереть, я вам помогу», — холодно проговорил я, в этот момент убив второго держащего Алю хряка. «Пепот», — испуганно пытался прокричать третий, но его голова внезапно отделилась от тела. Четвертый при виде этого резко отпустил Алю и упал на задницу. Те, кто удерживали Нину, бросились бежать. Даже те, кто насиловали женщин-официанток на улице, перестали это делать и, вытащив из них свои окровавленные члены, бросились бежать в разные стороны. «Бежать хотите?» — холодно проговорил я и пришел в движение. Взмах, взмах, взмах. С каждым взмахом меча в небо летела очередная голова этих существ с членами, которых я даже не мог назвать людьми, мужчинами или зверолюдами. «Эти омерзительные создания — существа с членами. Не получится», — холодно констатировал я факт, отрубив последнему убегающему голову. Я действовал по правилу: сначала руби, потом говори. После этой небольшой стычки земля была покрыта кровью и усеяна обезглавленными телами. «Эй вы!» — повернувшись в сторону дрожащих девиц, которых еще не изнасиловали, я холодно произнес. «Позаботитесь об изнасилованных девушек и перестаньте реветь, раздражает. Г, господин Рывин, вы отправитесь к гроту», — проговорила Аля. Я слегка кивнул ей и сказал: «Раз они так жаждут умереть, что не дождались утра, хотя здесь ночь и та не назвать ночью, то почему бы им не позволить умереть?» Договорив, я подошел к одной из девушек и холодно сказал: «Ты показывай дорогу к резиденции главы города». «Да», — дрожа от страха, сказала молодая девушка. Она пошла вперед, а я шел за ней. Попутно я обезглавливал каждое существо с членом, что насиловали женщин или делали какие-то неподобающие действия. Мне было неважно, члены они черного грота или нет. Я просто убивал каждого, чем пугал молодую девушку, что вела меня к резиденции. Когда мы дошли до резиденции, улицы этого небольшого городка уже были залиты кровью авантюристов. «Вот это место мы пришли», — сказала девушка, боясь посмотреть мне в глаза. «Хорошо, можешь возвращаться», — холодно сказал я и направился к деревянным воротам. Там стояло несколько охранников. Судя по их виду, Они были примерно второго уровня. «Стой, кто идет?» — крикнул один из них, видя, что я приближаюсь. Я не ответил ему, а мгновенно ускорился и появился прямо возле него. Один взмах мечом, и его голова уже была в небе, освещаемая кристаллами на потолке этого пространства. Прежде чем авантюристы схватились за оружие, я сделал еще несколько взмахов и отрубил их головы, в то время, когда они тянулись к оружию. Увесистые ворота преграждали мне путь. Недолго думая, я просто пнул их, они вылетели как пробка из бутылки, врезавшись в здание впереди, разрушив его стены и повредив пол второго этажа, также раздавив нескольких авантюристов, охраняющих вход в дом. «Кто посмел?» — закричал разозленный голос из дома. «Как муравьи из муравейника», целое стадо авантюристов выбежало из дома. Некоторые были ранены, вел их за собой здоровый мужик, с лохматыми волосами и гигантским мечом в руке. «Ты значит, Грот?» — говорят, «ты можешь становиться невидимым. Хотелось бы посмотреть», — усмехнувшись, сказал я. «Кто, мать твою, такой?» «Парни, схватить его!» — закричал он. «Порвем ЕК!» Не успели его люди издать боевой клич, как я вновь пришел в движение. Я прошелся как молния среди них, и серебристый блеск моего меча отнимал их жизни, отсекая головы. Когда я вернулся на то место, где стоял, головы авантюристов как домино стали отделяться от тел и в кровавом фонтане подниматься в небо. Грот остался один, он был напуган до усрачки этим зрелищем. Не осталось ни единой уверенности, что он сможет хоть что-то сделать. Он упал на колени и закричал: «Прошу, не убивай. Хочешь женщин? Все молоденькие красавицы Риверы станут твоими. Хочешь денег? Все богатство Риверы станет твоим. Только сохрани мне жизнь. Я, кажется, сказал тебе, что хочу посмотреть на твою невидимость. Даже дам тебе время на активацию, можешь попытаться сбежать. Если сможешь покинуть территорию резиденции, то я не буду тебя преследовать», — холодно проговорил я. «Ты пожалеешь об этом», — крикнул он и, резко встав, добавил: «Активация». На его шее засветился амулет, и после этих слов он действительно исчез. «И это все?» — усмехнувшись, сказал я. «Во-первых, хоть ты и не видим, но твои движения видны. Во-вторых, я чувствую твою жажду крови, а также эмоций. И в-третьих, от тебя так разит страхом, что я могу убить тебя, даже не двигаясь», — холодно проговорил я и, подняв руку, использовал телекинез. Я мог читать его мысли, но и эмпатии было достаточно, чтобы знать точное местоположение объекта. Его страх был для меня так же очевиден, как одна единственная звезда в ночном небе. «Крха!» Его широкая шея оказалась в моей руке. «Как это возможно?» — хриплым голосом, из-за сдавленной шеи, испуганно сказал он. «Тебе не нужно это знать», — сказал я и надавил пальцами на акупунктурные точки, заставив его отключиться. После чего я зашел в сохраненный мир и нашел там особо крепкие титановые цепи. Вернее, я просто использовал крафт инвентаря на сплаве титана и стали. Вернувшись в мир подземелья, я связал Грота этими цепями так, чтобы он не мог пошевелиться. После чего разбудил его, надавив на акупунктурные точки. «Че, что ты задумал?» — закричал он, поняв, что не может даже пошевелиться. «Пора тебе заплатить за содеянное», — усмехнувшись, сказал я, и как собаку потянул его за цепь, волоча по земле. Когда мы таким образом дошли до центра города, что захлебнулся в крови, я крикнул: «Жители Риверы, черный грот уничтожен, грот повержен. Оставляю этого жирного хряка на ваш суд, делайте с ним, что хотите. Он находится на главной площади города и совершенно не опасен». После своих слов я швырнул его на сцену, где обычно проводят представления или делают важные объявления, а сам запрыгнул на крышу здания. Вскоре на площади стали появляться люди. Сперва их было мало, но становилось все больше, после того, как один из них крикнул: «Это правда, грот избитый и связан какими-то цепями». Тогда-то люди стали все больше и больше прибывать. Особенно злыми были женщины, которых насиловали. «Эн, не оставляй меня этим животным!» — закричал Грот, видя, как толпа с вилами и факелами приближаются к нему. «Убьем его, сдерем кожу». «Нет, у меня есть идея получше. Давайте изнасилуем его, как он насиловал нас». «Да, давайте». «Нет, Эн, не подходите, жалкие крысы, не подходите». «А-а-а-а-а». С него сорвали одежду и засунули в анус здоровенную палку. Ему буквально порвали жопу и делали это с особой жестокостью. Однако долго это не продолжалось. Наигравшись с его жопой, его стали разрывать на куски. Кто-то нашел забавным затягивать цепи, а кому-то понравилось сдирать с него живьем кожу. Я еще раз убедился, что в каждом существе живет монстр. Покачав головой, я уже собирался уйти из этого ада пыток, как вдруг услышал: «Господин Ривен, спасибо вам за то, что спасли наш город», — закричала Аля и малышка Нина. «Вы настоящий герой», — продолжили они. «Спасибо господину герою». Словно очнувшись от транса, жители прекратили свои пытки над уже почти мертвым гротом и закричали вместе, поклонившись в некуда. «Герой никогда им не был», — раздался мой холодный голос, прежде чем я покинул крышу, а после и вовсе Риверу. «От этого когда-то мирного города ничего не осталось. Люди, жившие здесь, превратились в монстров из-за зверств, что с ними творили люди грота. Не желая больше оставаться в этом мрачном месте, я отправился на следующий этаж, благо вход в него хорошо был виден с того здания, где я стоял. 19-й этаж был другим. Это был большой лабиринт. Стены, земля и потолок сделаны из дерева, что делает его похожим на гигантское дерево. Вместо фосфорисцирующего света излучающий мох растет по полу и выделяет синий свет. Я дважды зашел в тупик и перебил немало монстров на пути. Мне это так надоело, что я решил прорубить себе путь вперед мечом. Так я и поступил. Я разрушил стены лабиринта и таким образом дошел до 37-го этажа. Стены, земля и потолок окрашены в белый цвет, а этаж представляет из себя гигантский лабиринт. Этаж имеет другой размер, нежели этажи над ним, поскольку пространство между коридорами, комнатами и стенами огромно. Весь этаж имеет форму круга, окруженного большой круглой стеной, которая имеет высоту в 5 этажей. Я сделал то же самое и прорубал свой путь вперед, просто разрушая стены лабиринта. Они после этого восстанавливались, но я успевал пробежать вперед. Тут мне встречались монстры-скелеты, и так было до того момента, пока я не дошел до конца 38-го этажа. Тут меня ждал еще один здоровяк, гигантский воин-скелет, с бычьими рогами в шлеме на голове, не имеющий ничего в своем теле. В руках у него был гигантский черный меч. Он размахивал им и разрушал стены. У скелета было хорошо выраженное слабое место. В его пустом теле было гигантское ядро, которое было видно сквозь его скелетные ребра. Это явно был монстр, которого не получится победить просто так. Жаль, что он встретился со мной. Я без колебаний приблизился к его груди и воткнул меч прямо в его ядро. Он даже замахнуться не успел, как его ядро разрушилось, и он исчез в бело-синей пыли, оставив после себя только этот гигантский черный меч, который выглядел древним, очень древним. Положив меч в инвентарь, я отправился дальше. Каково было мое удивление найти странные комнаты, в которых бесконечно спавнились мобы. Сколько бы я их ни рубил, они постоянно спавнились заново. Это была просто идеальная комната фарма. Причем их было несколько, отличались по уровню. В самой последней, на 43-м этаже, была комната, где спавнилась целая куча минотавров. Я не знал, какого они уровня, но с них постоянно падали рога минотавра. Это была просто идеальная формилка. Набрав целую кучу этих рогов, примерно 1000-5000 штук, я покинул это место, запихав все рога в инвентарь. 44-й этаж был похож на жабий желудок изнутри. Стены, земля и потолок 44-го этажа окрашены в красный цвет, а искаженные скалы лежат на полу по этажу. Вдоль стен трещины, которые окрашены в черный цвет, из-за чего кажется, что они обуглились. Из трещин слегка исходит красный свет, что давало странное ощущение. Из монстров здесь были только гигантские глыбы-големы с огненными жилами на телах. Они отрывали от себя куски камня, поджигали и кидали в меня. Простыми атаками меча у меня не получалось их разрезать. Только используя намерение меча, я смог это сделать. Конечно, используя рукопашный бой, одной лишь силы моих ударов хватало, чтобы крошить их в труху, но то, что я не мог их разрезать таким острым мечом, уже о много говорило.